Вот скоро будет екатеринговское гуляние. Да, через месяц, кажется. Даже и месяца не будет. Должно быть, веселое будет гуляние. Сегодня 8-е число. 9-е, 10-е, 11-е. Через 22 дни. Представьте, как скоро. Я сегодняшнего дни даже не считаю. Какой-то смелый русский народ. Как? А работники стоят на самой верхушке. Я проходил мимо дома, так щекотурщик щекотурит и не боится ничего. Да-с. Так это в каком месте? А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность. А вы уже хотите... Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам. Как можно? Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени. А мне так право кажется, что я наскучил. Право, нет. Ну, так если нет, так позвольте мне и в другое время, вечерком когда-нибудь. Очень приятно. Подколесин раскланивается и уходит. Ах, какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько. Право, нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. Да, приятель его давеча справедливо сказал. Жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное то хорошо, что совсем не пустословит. Я бы хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, рабела. Сердце так стало биться. Ах, какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. Агафья Тихоновна уходит в другую комнату. Появляются Подколесин и Кочкарев. Да зачем домой? Вот вздор какой! Зачем домой? Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует. Стало быть, сердце ей-то уж открыл. Да вы только рады, что сердце еще не открыл. Вот те истории. Зачем же не открыл? Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать сбоку припек. Сударня, дайте я на вас женюсь. Ну, да о чем же вы? О каком вздоре толковали битых полчаса? Ну, мы переговорили обо всем. Я, признаюсь, очень доволен. С большим удовольствием провел время. Да послушай, посуди ты сам, когда же все успеем. Ведь через час нужно ехать в церковь под венец. Что ты? С ума сошел? Сегодня под венец. Почему же нет? Сегодня под венец. Да ведь ты же сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны, сейчас готов жениться. Но я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же. Месяц, по крайней мере, нужно дать роздуху. Месяц? Да, конечно. Да ты с ума сошел, что ли? Да меньше месяца нельзя. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты. Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь. Да помилуй, брат, что ты говоришь? Как же теперь? Иван Кузьмич, ну я тебя прошу, если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере. Да право, нельзя. Можно, душа, можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька. Да право, нет. Да неловко, ну совсем неловко. Да что неловко? Кто тебе сказал это? Ты посуди сам. Ведь ты умный человек. Я говорю тебе это не с тем, чтобы тебе подольститься, не потому что ты экспедитор, а просто говорю из любви. Ну, полно же, душенька, решись. Взгляни оком благоразумного человека. Да если было бы можно, так я бы... Иван Кузьмич, лапушка, милочка, ну, хочешь, я стану перед тобой на колени? Да зачем же? Ну, вот я и на коленях. Ну, видишь, сам прошу тебя, век не позабуду твоей услуги. Не упрямься, душенька! Нельзя, брат, право, нельзя. Свинья. Пожалуй, бронись себе. Глупый человек. Еще никогда не было такого. Бронись, бронись. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя. Мне какое дело? Так кто ж тебя просил хлопотать? Пожалуй, бросай. Да ведь ты пропадешь. Ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ты век останешься дураком. Тебе что до того? А тебе, деревянная башка, стараюсь. Я не хочу твоих стараний. Ну так ступай же к черту. Ну и пойду. Туда тебе дорога. Что ж, и пойду. Ступай, ступай. И чтоб ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтоб пьяный извозчик въехал бишлом в самую глотку. Тряпка, а не чиновник. Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончено. И на глаза мне больше не показывайся. И не покажусь. К дьяволу, к своему старому приятелю. Дурак!